как царь Камбис пошел войной на Ливию и чем это кончилось. Завоевав Египет, Камбис хотел идти дальше. Путей перед ним было три. Первый путь был через море на Карфаген. Второй путь был через пустыню на Ливию. Третий путь был по Нилу на Эфиопию. На Карфаген Камбис решил отправить свой финикийский флот. На Ливию послать пятую часть своего войска, на Эфиопию двинуться самому со всем остальным войском. Но поход на Карфаген не состоялся. Карфаген, богатый и сильный заморский город, был основан когда-то финикиянами, и теперь финикияне отказывались идти на своих соплеменников. А кроме финикийского флота, кораблей у Камбиса не было, а поход на Ливию состоялся. Но конец его был несчастным. Где кончается зеленая долина Нила, там начинается желтая Ливия. Это пески, пески и пески, а в песках редкие оазисы. Ближайший оазис называется Аммоновым. Здесь храм и оракул Зевса Аммона с бараньей головой, а у подножья храма удивительный источник, вода в котором в полдень ледяная, к вечеру теплеет, в полночь кипит, а к утру опять остывает. Здесь бывают египтяне, и здесь чтут египетских богов. А дальше живут народы, никому не покорные, степные и дикие. Это насамоны, которые едят сухую саранчу, а когда заключают друг с другом дружбу, то лижут землю. Это псилы, заклинатели змей, которые ходят в походе копьями наперевес против южного ветра, потому что он засыпает песком их колодцы. Это макки, носящие щиты из страусовой кожи. Это гараманты, у которых быки на пастбище пятятся задом наперед, потому что иначе длинные рога их упираются в землю. Это пещерные эфиопы, которые бегают быстрее всех на свете, питаются змеями и ящерицами, а язык их похож на шипение летучих мышей. Это атаранты, у которых люди не имеют ни имен, ни прозвищ. Это атланты, которые не едят ничего живого и не умеют видеть снов. А дальше, к западу, дальше, к океану, такие племена, которые Геродот уже не может назвать даже по имени. На эти-то народы и послал пятую часть своего войска Камбис. Отряд вышел из Фив и пошел к оазису Аммона, но до Аммона он не дошел и в Фивы не вернулся. Говорили, что песчаная буря занесла его в пустыне песком. Так кончился поход Камбиса на Ливию.